плачь, не роняй на землю слезы. И плачь, когда ласкает сердце ложь, когда уходит тот, кто всех тебе дороже. Пускай в свою сонату сейчас затянет дождь, и его капли по твоим щекам спускаясь, теплом согреют и укутают любя. Не плачь одна в огромном мире, оставаясь, написаны все эти строки для тебя. Возвращать не надо, не плачь больше никому, не верь, что он придет, обнимет, сядет рядом, зайдет к тебе, не постучавшись в дверь, и будет между вами все как раньше. Ваш тесный мир без лжи, обитый слез, где забываю все, купаясь в любви чаще, вдыхала ароматы алых роз. Не плачь и не роняй на землю слезы. Не плачь, когда ласкает сердце ложь, когда уходит тот, кто всех тебе дороже. Пускай в свою сонату сейчас затянет дождь. Взгляни на небо, оно тоже плачет о том, что вам однажды пересекло пути. Забыл он о тебе, а это значит, остыло его сердце, и чувства все ушли.